Глава 7. Для вылазки в город я выбрала раннее утро следующего дня. В выходной день в такое время академия еще спала, так что до ворот я прогулялась в одиночестве, никем не замеченная, наслаждаясь освежающим осенним утром. Выйдя за ворота, я покосилась на самую высокую башню, где находился ректорский кабинет, и, довольная собой, улыбнулась. Неужели он всерьез думал запереть меня в академии? Наивные мужчины. Даже родители не могут удержать меня на месте. Что уж говорить об остальных. И все же инстинкт самосохранения у меня присутствовал. Встретиться с отморозками Лоренса вновь я совсем не хотела. Так что была начеку и переместилась поближе к дому Катрин. Сразу как мне открыли, юркнула внутрь, напугав госпожу Форкс. «Вы вовремя!» – сдавленно улыбнулась женщина. Целитель Терренс как раз пришел проведать свою пациентку. Вот и чудно. Целителя я тоже нашла весьма удачно. Он жил в 10 минутах ходьбы. И, несмотря на молодой возраст, был очень толковым. К тому же брал за свои услуги на порядок дешевле коллег с сединами. Когда я поднималась по лестнице, до моих ушей донесся звонкий мелодичный смех Катрин. Удивительно. Я ни разу не слышала, чтобы она так смеялась. Мое появление было неожиданным. Меня не сразу заметили. Катрин сидела на диванчике и восторженными глазами смотрела на молодого целителя. Господин Терренс держал ее за руку. Другая рука мужчины держала артефакт над животом девушки. Интересно, о чем таком веселом они говорили, что Катрин так развеселилась? При мне девушка вела себя совсем иначе, больше стеснялась и молчала. Чтобы привлечь к себе внимание, я деликатно покашляла. Катрин вздрогнула и попыталась отсесть подальше от целителя, но с ее нынешней изворотливостью это было не так-то просто сделать. Господин Терренс сохранял невозмутимость и почтительно поприветствовал меня, не отрываясь от диагностики малыша. «Доброе утро, леди Залман. Вы вовремя, я почти закончил». «И вам доброе утро, господин Терренс». «Еще минуту, и я закончу», — предупредил он. Оставшееся время прошло в каком-то тягостном молчании, даже неловком. У меня возникло странное чувство, что я помешала. Но, закончив, целитель оставил будущую мать и подошел ко мне, жестом предлагая мне выйти в коридор. Чтобы не волновать беременную, мы не обсуждали возможное осложнение беременности в ее присутствии. Так что это было привычным делом. «В целом, все идет неплохо», — перешел сразу к делу целитель. Организм Катрин сильно истощается, но до родов осталось не так много. Малыш уже полностью сформировался и перевернулся головой вниз. Так что это может произойти в любой момент. Нужно быть готовыми. И говоря о готовности, целитель вовсе не имел в виду моральный аспект и приданное для малыша в виде пинеток и ползунков. Когда одаренный малыш начнет появляться на свет, то начнет тянуть из матери все силы. Так что ей и ему понадобится серьезная магическая помощь. Лучше всего для этого подошел бы отец ребенка. Но так как это было невозможно, эту роль на себя собиралась взять я. «Когда начнутся роды, госпожа Форкс вызовет меня и вас. Я поделюсь своей магией. Я уже передала ей артефакт для вызова на экстренный случай, чтобы связаться со мной». В качестве демонстрации я отодвинула рукав платья и продемонстрировала артефакт в виде браслета. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Меня вы сможете вызвать с помощью почтовой шкатулки. Я всегда на связи». Обсудив все нюансы предстоящих родов, я проводила целителя к выходу. Мужчина поклонился и вышел за дверь. А вот закрыть ее за ним я не успела. Кто-то нахальным образом вставил свою ногу в дверной проем. Сердце испуганно ухнуло вниз. «Неужели люди Лоренса все-таки выследили меня?» Но в следующую секунду страх исчез, сменившись предвкушением. «Леди Залман», — процедил мое имя Доминик, — «позвольте войти». Меня выследили, это возмущало до глубины души. Но почему-то очередная встреча с темным магом пробудила во мне совсем непривычные чувства. Я была рада. Это иррациональное чувство я тут же подавила в зародыше. Ломать дверью об ногу темного мага не было никакого смысла. Да и я не собиралась прятать от него Катрин. Зачем? Он бы все равно узнал рано или поздно, для чего я пошла на сделку с ним и Лоренсом. Будто у меня есть выбор. Пробурчала я для вида, впуская Доминика внутрь. «Леди Залман!» — показала старушка Форкс. «Ой!» Женщина, мягко говоря, удивилась, встретив в своей уютной прихожей незнакомого мужчину. «Позвольте представить вам Доминика Аксельдера, ректора Королевской академии». Госпожа Форкс — женщина впечатлительная, так что она торопливо ретировалась, оставив нас одних. «Ну?» — выжидающе посмотрел на меня Доминик. «Расскажешь, что ты тут делаешь? Здесь, а не в родовом замке Залманов, например». И взгляд такой пронизывающий, будто меня поймали на месте преступления. Не иначе жена, которую застукали у любовника. Хихикнула мысленно и тряхнула головой, надеясь избавиться от забавных глупостей. «Прошу, господин ректор, проходите». Доминик нахмурился, но спорить не стал. Последовал за мной. Катрин ждала моего возвращения, так что мое появление не было сюрпризом для нее. А вот компания темного мага впечатлила девушку. Реакция у нее была примерно как у госпожи Форкс. «Ой!» — тихо пискнула бывшая служанка и попыталась подняться, чтобы отвесить гостю подобающий поклон. «Не надо вставать!» — напомнила. «Сидите!» — согласился со мной Доминик. Его взгляд сразу выхватил главное. Выдающийся живот Катрин уже было не скрыть никакой одеждой, как и массивный артефакт на шее, поддерживающий силы девушки. «Катрин, позволь представить тебе моего знакомого, Доминик Аксельдер». Вряд ли ей о чем-то скажет известная фамилия. Катрин едва умела читать. Я как-то пробовала приносить ей газеты и романы, чтобы ей было не так скучно. Но чтение не пришлось беременной по душе. «Доминик, это Катрин». Тут я немного замялась, размышляя, как лучше представить девушку, чтобы не смутить ее саму. «И она глубоко беременна», — закончил за меня Доминик. «Я не слепой». Катрин какое-то время смущенно разглядывала узор на ковре. На щеках девушки разгорелся румянец. Но стоило Доминику заговорить с ней, как она забыла о смущении и... стрельнула глазками? Это что еще такое? Но если шуточки с целителем я еще могла понять, все-таки Терстен приходит не первый раз, да и он весьма приятный парень, умеет расположить к себе. То кокетство с Домиником я никак не могла объяснить. А особенно неприятное, грызущее изнутри чувство, так похожее на ревность. С чего это вдруг? Ну не могу же я начать считать темного мага своим мужчиной после парочки поцелуев. Право слово. Катрин, впрочем, можно было понять. Таким Доминика я еще не видела. Таким вежливым и учтивым. Он присел на кресло напротив нее и стал расспрашивать о самочувствии. Выбрала ли она уже имя для ребенка и кого бы хотела больше, мальчика или девочку? И о куче всяких глупостей, о которых я и не думала. «Главное, чтобы малыш родился здоровым, но, пожалуй, я бы хотела, чтобы он был мальчиком. Мужчинам проще устроиться в жизни», — охотно поделилась Катрин. «Я смотрю, у вас отекают стопы», — заметил Доминик и махнул головой в сторону сброшенных домашних туфель. Девушка тут же засмущалась от такого внимания и попыталась спрятать ноги под подолом платья. «Не стоит стыдиться. В вашем положении это абсолютно естественно. Попробуйте перед сном закинуть ноги на спинку кровати. Полностью отек это не уберет, но немного облегчит состояние». «Благодарю за совет, господин», — пролепетала бывшая служанка. «А мне захотелось отвесить ей подзатыльник. Ну вот зачем смотреть на мага с таким щенячьим восторгом?» Долго терзать беременную вопросами Доминик не стал. Эта участь была уготована мне. А беременным не стоит волноваться. «Блин, как же бесит! И откуда такие познания в проблемах беременных?» «У меня только один вопрос», — заговорил Доминик, пока мы спускались по лестнице. «Где отец ребенка?» «У меня тоже к вам вопрос», — не удержалась я. «Откуда такие познания о том, что может беспокоить беременных?» Стоило высказать то, что меня так волновало, как я пожалела о чрезмерном любопытстве. На лицо Доминика набежала тень. Взгляд стал совсем холодным и безжизненным. «Я отвечу на ваш вопрос, но не здесь». «Хорошо». Я не стала спорить, а предложила выпить кофе в кафе через два дома. К моему удивлению, Доминик не остановился на кофе, а заказал два завтрака из яичницы и тостов с сыром и маслом. Мой живот предательски заурчал, почуяв аромат из кухни. Поесть я не успела, ведь ушла еще до того, как открылась столовая. Видимо, ректор тоже. К разговору мы вернулись, как только было покончено с едой. И осталось только допить кофе. «Расскажите, как познакомились с Катрин?» Ненавязчиво начал Доминик. И я рассказала о служанке и как ей не повезло в жизни. «У меня все тот же вопрос. Где же отец ребенка? Вы пытались его найти?» К моему удивлению, Доминик не сказал и слова упрека в адрес Катрин или меня. Он не осуждал за то, что я пыталась ей помогать, как и за то, что девушка оказалась в таком положении. «Если бы я знала, где этот подлец! Разумеется, первым делом я стала разыскивать отца малыша», — призналась я. Изначально моей целью было привлечь его к ответственности, но этот лорд, а в том, что мужчина был аристократом и сильным магом, сомнений не было, оказался поистине неуловим. Как утверждала Катрин, у них было несколько свиданий прямо в нашем доме. Сложность состояла в том, что пришлись они на дни королевской охоты. Она длилась почти неделю. Было приглашено больше сотни гостей. И по большей части мужчины. К счастью, в доме оставались ночевать только избранные. Так что список главных подозреваемых сокращался до 10 мужских особей. Ведь свидания проходили именно ночью. «Неужели описаний внешности не хватило, чтобы определить отца ребенка?» — сомнением уточнил Доминик, когда я закончила свой рассказ. «Слишком расплывчатые», — развела я руки в стороны. «Волосы то ли темно-русые, то ли каштановые, глаза светлые, то ли зеленые, то ли серые. Высокий, симпатичный, неопределенного возраста, не старик, но и не мальчик. Под это описание подходит каждый второй мужчина, что был на королевской охоте в нашем поместье. Даже вы, господин ректор. Если присмотреться, волосы на свету отдают медным отливом. Почти каштановые, а не черные». Доминик тихо хмыкнул. «Только я не был на той охоте. Я на всякий случай проверила всех, кто был приглашен. Не только тех, кто оставался в доме на ночь. Но, возможно, кого-то не учла». «Прямо-таки всех?» Скептически изогнул бровь лорд Аксельдер. «Даже твоего отца?» «Уж его бы Катрин узнала!» — возмутилась я. «К тому же он никогда не стал бы изменять моей маме!» Уж в этом я не сомневалась. Отец буквально боготворил свою жену. «Когда ребенок родится, можно будет провести более сложные заклинания для определения родственников», — напомнила я. «Конечно, но я бы проверил всех еще раз». «Еще раз? Ты издеваешься? Я взяла более десятка отпечатков ауры и проверила каждый на родство с еще нерожденным младенцем. Думаешь, это было так просто?» «Более двух десятков?» — уточнил Доминик. «Всех, кто ночевал в доме, и тех, кто подходил под описание из остального списка гостей», — пояснила я. «А ты не думала, что мужчина использовал иллюзию, меняющую внешность? Например, чтобы никто не заподозрил, если прислуга начнет жаловаться?» «О, такое мне не приходило в голову». Не хотелось признаваться, что мне не хватило ума подумать о таком самой. Но не прислушаться к словам Доминика было бы еще глупее. «Я предлагаю проверить всех, и на этот раз действительно всех, даже если это кривой, косой и хромающий на одну ногу генерал в отставке». «Всю сотню?» — изумилась я. «Это много, но все же не иголку в стоге сена искать». «Но как я это сделаю? Я ведь теперь адептка Королевской Академии, если ты не забыл». Я и сама не заметила, как обращение на «ты» стало выходить совершенно естественно. Самое удивительное, я не испытывала неловкости. Мне даже нравилось. Как и непринужденно общаться в уютном кафе. Особенно сильно меня расположило небезразличие Доминика к бедняжке Катрин. Но вот как после этого злиться на него? Это лишь убедило меня в том, что Доминик не безнадежен. Не нужны ему никакие зелья, чтобы вернуть вкус к жизни. Надеюсь, что он тоже очень скоро это поймет. «Теперь твоя очередь», — напомнила, что он тоже обещал ответить на мои вопросы. «Откуда такие познания о беременных женщинах?» Доминик поморщился, но отнекиваться не стал. «Все просто. Я был женат, это всем известно. Но далеко не все знают, как я стал вдовцом». Я не должна была испытывать неловкость. Ведь Доминик не мой мужчина. Но то, что разговор зайдет о его покойной жене, вызвал гамму разных чувств, в основном неприятных. Пришлось бросить все силы, чтобы сохранять видимость легкой заинтересованности. Но это было сложно делать, слушая историю Доминика. Увы, она оказалась намного печальнее, чем я могла предположить. Моя жена умерла в родах, ребенка спасти не удалось. От этой страшной правды я испытала шок. Я и до этого понимала, что такое бывает. Увы, довольно часто. Но как-то всерьез не задумывалась, что Катрин может не справиться. Такой результат меня совершенно не устраивал. Теперь понятно, почему он не хотел говорить об этом, когда Катрин была поблизости и могла услышать наш разговор. Такими темами беременную точно лучше не волновать. Мне так жаль. Все, на что меня хватило. На самом деле, словами было невозможно передать, насколько я сочувствовала судьбе Доминика. Я сам виноват во всем. Темным магам не стоит так рисковать и связывать свою жизнь с кем-либо. Я поддался чувствам. Увы, Маргарет не пылала ко мне такой же любовью, как я. Наша связь была односторонней, поэтому ее тело не справлялось с магией моего ребенка. Я понимала, о чем говорил Доминик. Темным магам приходилось сложнее всего. Тьма – опасная сила. Но все, что я слышала до этого, лишь недоказанные страшилки и слухи родом из древних легенд о темных властелинах и чернокнижниках, которым были неведомы жалость и сострадание. «Поэтому я такой», – закончил свою историю Доминик. Мне нечего было сказать. Рассказ Доминика многое объяснял. Теперь я четко понимала, в какой момент он закрылся и отгородился от эмоций. Потерять в один момент и жену, и ребенка, да тут любой крышей поедет. Он еще неплохо держался. Вот только жить так, ничего не чувствуя, особенно ни стыда, ни совести, а это должно быть очень печально. Я не стала распускать сопли и засыпать Доминика соболезнованиями. Вряд ли моя жалость нужна ему, да и толку от нее никакого. Зато теперь я буду прилагать двойные усилия, чтобы доказать Доминику, чувства можно вернуть. Он их испытывает, просто они глубоко спят. Наверное. «Я могу помочь проверить отпечатки аур остальных гостей», — вдруг предложил Доминик. Мы снова вернулись к теме Катрин, и я поняла, что это такой тонкий намек. Разговоров о прошлом больше не будет. Отказываться от помощи было бы глупо, но я не ждала чудес. «Как ты собираешься это делать?» — уточнила я с сомнением. «Ты готов обойти всех?» «Все намного проще», — усмехнулся Доминик. «Уверен, большинство из них учились в свое время в Королевской академии. В архиве хранятся отпечатки аур всех адептов. Я знала, что все гениальное просто, но помощь Доминика была настоящей удачей. Мне нужен будет от тебя список гостей, остальное я сделаю сам». «Это без проблем». Под удивленный взгляд ректора я подозвала официантку и попросила ручку и лист, после чего шустро принялась писать имена. Это, должно быть, выглядело странно со стороны, но я действительно помнила всех. Пока я выделяла возможных кандидатов, успела вызубрить и остальных. Тех, что уже проверила, не стала включать в список. «Готово», — радостно сообщила я спустя несколько минут. Я так торопилась, что перепачкала пальцы чернилами и немного бумагу. Но Доминик не стал придираться к аккуратности и внимательно просмотрел фамилии. «Точно все?» «Я не стала записывать только тех, кого уже проверила». «Короля ты тоже проверила? Его нет в списке». Брови Доминика поползли вверх. «Ну, разумеется, нет». Как-то подозревать в подобном короля мне в голову не приходило. Он уже много лет как вдовец. Но теперь меня посетили сомнения. «Не стоит недооценивать мужчин. Даже в возрасте короля все еще... «Да я не в этом дело!» Попыталась возмутиться я. Но оправдываться и объяснять, что лучшего мнения о нашем короле не стало. Слова Доминика заставили сомневаться. «Всех так всех». «А отпечаток ауры короля тоже хранится в архиве Академии?» С сомнением уточнила я. «Увы, нет. Наш король учился в соседнем Бархииме. Его как раз хотели свести с местной принцессой». Это удалось. Она стала чудесной королевой. Жаль, недолго. Я и не знала, что они познакомились во время учебы. «Ну, вряд ли это король. Посмотрим». «Ты же не собираешься проверять короля?» Скептически хмыкнула я, но не могла не уточнить. От этого темного можно ожидать чего угодно. К нему не так уж просто попасть на аудиенцию, да и повод очень сомнительный, но я попробую что-нибудь придумать. А вот этого кандидата можно смело вычеркнуть. Доминик ткнул пальцем на имя одного из королевских советников, своего дядю, Рудольфа Аксельдера. Я его не проверяла, потому что он не ночевал в нашем доме. С моим отцом они не очень ладят. Но королевскую охоту пропустить Рудольф Аксельдер не мог. Помимо этого, он выглядел явно старше описанного Катрин мужчины. И волосы у него были полностью седые. «Ты же сказал всех!» – пожала я плечами. «Он безумно любит свою жену», – ответил мне моими же словами, как я отозвалась о родителях, Доминик. «Не стал бы ей изменять, тем более со служанкой. Впрочем, стоит быть непредвзятыми и проверить всех». «Вот именно». Доминик еще раз прошелся взглядом по списку и вписал имя моего отца под мой возмущенный вопль. «Думаю, через неделю я смогу точно сказать, есть ли среди этих мужчин отец ребенка Катрин», — пообещал Доминик. «Честно говоря, мне хотелось броситься ему на шею и поцеловать. Так благодарна я была за помощь и участие. Или дело не только в этом? Сейчас это было неважно». Я не могла так просто погасить этот душевный порыв, но ограничилась поцелуем в колючую щеку. Ректор опешил от моих действий, застыл. «Ну что, возвращаемся в академию?» — уточнила я невозмутимо. Не то чтобы я нуждалась в компании для этого, мне просто не терпелось лично отправить ректора на поиски отпечатков аур. Надеюсь, найдутся все. «Так просто? Даже не будешь спорить?» — удивился моему порыву Доминик. На это я лишь невинно похлопала глазами. Боюсь, этот мужчина даже не подозревает, насколько непросто ему со мной будет.